Глава 5. Опаснейшая добыча. Хакаймуни. Каги быстро меня отыскали. Хакаймуна. Я стоял на верхней ступеньке храмовой лестницы, когда один из них вышел вперед и окликнул меня. То был Мадзуцуши семейства Каги в черных одеждах и с выкрашенным белой краской лицом. Но она не помешала мне разглядеть капли пота у него на лбу и почуять исходивший от него ужас. За спиной у мага клана Тени сгрудились дюжину самураев Каги, и каждый из них сжимал рукоять меча. Я невольно ухмыльнулся. Спустя столько времени, после стольких битв, Каги так ничего и не поняли. Один Мадзуцуши, дюжина самураев. Когда мы в прошлый раз схлестнулись с кланом, я раскидал добрую сотню их лучших воинов и ни единой царапинки не получил. Я с улыбкой воззрился на воинов, замерших меж камней и сорной травы, заполонившей двор. Маленький храм, затерянный у подножия гор Токанкиба на краю территории клана Неба, рассыпался от древности. В крыше темнело немало прорех, а скрипучий деревянный пол покрывала пыль в дюйм толщиной. Статуя нефритовой пророчицы, столь почитаемая людьми, одиноко и печально возвышалась в главном зале, заляпанная кое-где белыми кляксами. Спасибо семейству воробьев, построившему гнездо у пророчицы на голове. Меня эта картина изрядно позабавила, и я даже не сдержал смеха, когда впервые ее увидел. Складывалось впечатление, что храм оставили давным-давно. Причиной был то ли мор, то ли нападение, а может, попросту смерть всех монахов от старости — обычное дело среди людей. И именно из-за этого запустения я решил тут остановиться. Я провел в плену Камигаруши немало времени. И с тех пор, как в последний раз видел мир, он разительно изменился. Стоило сперва привыкнуть к нему, а уж потом громить города и заливать земли кровью. Перебить целую ватагу набожных лысиков было бы весело. Но такая резня привлекла бы внимание, а сейчас я старался этого избегать. Однако, как это ни печально, мое появление незамеченным не осталось. Не прошло и 3 дней, а каги уже вышли на мой след. Вот ведь упрямые ублюдки. Впрочем, я знал, что рано или поздно мы встретимся. Целый отряд шиноби и Мадзуцуши следил за хозяином Камигаруши, которым в ту пору был Каги Тацуми. Чтобы удостовериться, что убийца демонов не рехнулся и владеет собой. Должно быть, когда я вырвался, один из них помчался домой и сообщил клану Тени, что я вновь на свободе. Не то чтобы маневр был неожиданным, но значил, что каги уже выдвинулись против меня. Впрочем, кровавая бойня как нельзя лучше помогла бы мне сбросить напряжение и накопленную ярость. Тем более, что речь шла о Каге, династии, которую я поклялся стереть с лица земли за то, что посмели заточить меня в Камигаруши. «Поздравляю, Каге», — проговорил я с улыбкой, стоя на вершине лестницы. «Вы меня нашли». Улыбка стала шире и обнажила клыки. Несколько воинов содрогнулись. Должно быть, они никогда прежде не видели они, пусть даже размером с человека. Фактически я пользовался телом Каги Тацуми, пускай теперь, когда я сумел высвободиться, ему и передались некоторые демонические черты. Конечно, я был поменьше, чем в былые времена. Но рога, когти и угольно-черная кожа выдавали меня с потрохами. Я по-прежнему выглядел как кони, существо, перед которым даже храбрейшие из людей бледнеют от ужаса. «И что же прикажете с этим делать?» Во мне вдруг вспыхнули искорки чужого сознания. Каги Тацуми, прежний владелец этого тела, отчаянно пытался выгнать меня, помешать тому, что могло случиться. Я почувствовал, как он селится взять надо мной верх, мечется, точно рыба, попавшая в сети, и посмеялся над этими ничтожными попытками воспрепятствовать неизбежному. «Гляди, гляди, убийца демонов, смотри внимательно, как я буду рвать твоих товарищей на кровавые лоскуты и развеивать их по ветру. Смотри и чувствуй свою беспомощность, но не оставляй попыток. Борись и сопротивляйся, покуда сможешь. Мне нравится ощущать твое разочарование». Внутри меня полыхнула вспышка чужой ярости, и я хихикнул. «Последнее мое заточение в Камигороше продлилось почти 4 века, а ты в плену всего 3 дня. Но и они кажутся вечностью. Правда?» Мадзуцуши вышел вперед. «Хакаэмона», — повторил он. «Стоит отдать ему должное. Его голос не дрогнул, хотя рукава едва заметно подрагивали. Госпожа Ханшу приказывает тебе освободить убийцу демонов Каги Тацуми и вернуться в Камигороши». Я расхохотался, и смех мой эхом отразился от стен храма и поднялся в темное небо. Самураи сгруппировались и вскинули мечи. «Ой, это что-то новенькое», — съязвил я с ухмылкой, глядя на них. «Как-как? Освободить убийцу демонов? Отпустить его, а самому добровольно вернуться в Камигороши еще на несколько столетий?» Я лукаво склонил голову набок. «Мне любопытно. А что я получу, если соглашусь с этими требованиями? Проведу еще 400 лет, медленно сходя с ума от скуки и отчаяния?» Я покачал головой. «Так себе сделочка, Каги. Дипломат из тебя неважный». Показная любезность тут же слетела с Мадзуцуши. Его черты исказились ненавистью и страхом. Он ткнул тонким пальцем в сторону верхней ступеньки. «Издеваться вздумал, демон!» Брызжа слюной, вознегодовал он. «Освободи Каги Тацуми и возвращайся в меч, а иначе на тебя обрушится гнев всего клана Тени». «Гнев всего клана Тени?» — переспросил я. «Человек, да твой клан объявил мне войну еще 1000 лет назад, заточив меня в этом треклятом мече». Я вскинул перед собой камигороши, убранные в ножны. И Мадзуцуши отшатнулся, словно в руке у меня была отрубленная голова. «Я помню Каги Хиротаку», — продолжал я. «Помню, как он загадывал желание дракону. Просил заточить меня в этом жалком царстве. Обречь на бесконечные страдания. Что ж, его воля исполнилась». Я достал меч, давая волю ненависти и гневу, копившимся во мне веками. «Слабые, жалкие, смертные, чья жизнь столь коротка. Войну мне объявить вздумали, а ведь уже слишком поздно. Я уже объявил ее всему клану Тени, и не успокоюсь, пока все его члены не будут стерты с лица земли. Пока все мужчины, женщины и дети не потонут в собственной крови. Пока имя Каги навеки не исчезнет со страниц истории». «Изверг!» Мадзуцуши побелел. Его глаза наполнились ужасом. «Разговоры тут не помогут. Мы лишь даром теряем время. убийцу демонов не спасти». Он опять вскинул руку. По воздуху прокатилась волна неведомой силы, и черные цепи вырвались из камней, чтобы обвить меня. Они опутали мне руки и грудь, обжигая холодом, да так, что теперь я и пошевелиться не мог. Мадзуцуши самодовольно ухмыльнулся и повернулся к самураям. «Убейте его!» — приказал он и кивнул в мою сторону. «Смерть чудовищу! Отрубите ему голову, и пускай демон возвращается в Камигароши! Отстоим, честь Каге!» Воины испустили боевой клич и поспешили по лестнице, высоко подняв мечи. Я сощурился и крепче сжал рукоять меча, когда первые из самураев добрались до верхней ступеньки, не ведая, что тихий голос внутри меня отчаянно просит их не приближаться. Он прекрасно знал, что теневая магия Мадзуцуши бессильна против тех, кто черпает силы из мрака. «Смотри, смотри, Тацуми. Сейчас твой клан немножечко поредеет». Зарычав, я высвободился из цепей и рассек пополам двух самураев одним ударом камигароши. В воздух взвился кровавый фонтан. Куски тел разлетелись в стороны. На мертвых лицах отпечаталось выражение ужаса. А я тем временем обезглавил еще одного воина и выступил вперед, готовый сразиться с остальными. Раздались крики, полные испуга и удивления. А за ними последовала новая атака самураев. Вот только чересчур медленная. Алые брызги на миг застыли в воздухе аркой, а после осыпались на камни. Камигароши, неистовый точно вихрь метался меж самураев и рубил их на куски. Я опустил меч, вдохнул кровавый туман и посмотрел на единственного выжившего. Мадзуцуши, призывавшего меня обезглавить. Он замер на нижней ступеньке, потрясенно взирая на останки воинов, разбросанные вокруг, и на кровь, стекавшую с лестницы. «Что ж...» Я огляделся сделанным любопытством, а потом посмотрел на соперника. «Кажется, остались только мы двое». «Демон!» — прошептал маг, когда я начал спускаться. Он резко выбросил руку вперед, метнув мне в лицо три черных дротика. Я отмахнулся от них, и они развеялись дымом. Мадзуцуши изумленно округлил глаза и стал пятиться по двору, торопливо, то и дело спотыкаясь. Я шел на мага, уверенно нагоняя его. «Тебе не сломить Каге!» Он взмахнул рукой, две черные собачьи тени соткались из мрака и кинулись ко мне. Одну из них я рассек камигароши, а вторую задушил, когда она прыгнула на меня. Грозные хищники исчезли без следа. Маг продолжил отступать. «Ты не сможешь победить!» Все упрямствовал он, задыхаясь. По его лицу заструился пот и закапал на камни. Мадзуцуши вскинул руки, защищаясь от нападения. «Что бы ты ни делал, твое пребывание здесь не бесконечно!» Сеть, сплетенная из мрака, вытекла из его пальцев и полетела ко мне. Я схватил ее и отшвырнул в сторону. А жалкий человечишка, наконец, врезался спиной в ограду двора. Тяжело дыша, он понял, что угодил в западню. И вжался в камни, не в силах сдержать дрожь. Я остановился в шаге от него. Лицо Мадзуцуши, вымазанное краской, взмокло. Черные отметины размазались. Он уставился на меня, сверкая белками глаз, непокорный даже перед лицом смерти. «Мой клан за меня отомстит», — прошептал он. «Госпожа Ханшу знает, что ты вырвался на свободу, Хакаимона. и пока ты бродишь по нашим землям, клан Тени не успокоится. Мы прогоним тебя, даже если это будет стоить нам 1000 воинов, шиноби и мадзуцуши!» «Госпожа Ханшу?» — со смешком переспросил я. «Да она ведь использовала вас как наживку, смертный. Она и не рассчитывала на вашу победу». Мак нахмурился, а я фыркнул. «Ханшу меня знает. Мы с ней давно знакомы, с твоей даймё. И она прекрасно понимает, что мне ничего не стоит уничтожить дюжину самураев и одного мадзуцуши. Ты и твои воины были принесены в жертву ради того, чтобы меня задержать. А может, чтобы проверить, на что я способен. Возможно, сейчас где-то неподалеку прячется шиноби и наблюдает за нами. Пускай. Потом расскажет ей, что к чему». Я поднял меч и обрушил на мага. Лезвие рассекло ему череп, а потом все тело. Мадзуцуши упал на колени, развалился надвое и рухнул на землю, истекая кровью. «Клан Тени погибнет», — сказал я, обращаясь к шиноби-шпиону, который ловил каждое мое слово, и к человечьей душе, заточенной во мне, и клянящей собственную беспомощность. «Я буду мстить за каждый день, проведенный в заточении, убивая по одному из каги — мужчин, женщин, детей, пока не истреблю всех. Я сотру в пыль их дворцы и города и залью земли кровью, да так, что на них уже никогда ничего не вырастет. А когда встречусь с госпожой Ханшу, посмотрим, сможет ли бессмертная выжить, если вырвать ее иссохшее сердце и сожрать». Я убрал камигороши в ножны, развернулся и пошел через двор к ступеням храма. «Передай своей даймё, что не стоит больше ко мне никого поцелать», — велел я незримому шпиону. «Мы с ней и так скоро свидимся». Краем глаза я уловил едва заметное движение на крыше храма. Безликая тень растворилась в ночи. Как только она исчезла, я хмыкнул и покачал головой. Все в точности, как я и думал. Клан Тени при всех своих тайнах, загадочности и заигрывании с мраком оказался довольно предсказуемым. Впрочем, отыскали они меня быстрее, чем я рассчитывал. Даже если этот отряд нужен был лишь для проверки, если беспощадная даймё выслала его исключительно эксперимента ради, чтобы выяснить, насколько я силен, за ним последуют другие. Прожив несколько столетий бок о бок с каги, изучив их повадки и секреты на примере хозяев камигороши, я узнала о клане Тени больше всех, не считая бессмертной даймё. Вот только за это время клан Тени успел изучить и меня. С дюжиной самураев я мог справиться без труда, а вот побороть несколько сотен будет уже сложнее, особенно если их поведет Мадзуцуши. Их новый верховный маг, доходяга по имени Каги Наганори, несносный наглец, обладал недюжиной силой, как я уже успел убедиться. А Каги Тацуми, хоть это и было неприятно сознавать, не мог похвастать бессмертием. Его тело, пускай я и укрепил его и научил быстро исцеляться, а мы славимся этим даром, было не столь выносливо, как тело Они. Достаточно было перерезать ему горло мечом или пустить стрелу в сердце, и меня снова ждало заточение в камигороши длиной в несколько веков. Глубоко внутри забрезжила чужая тоска. Эта душа Каги Тацуми преисполнилась отчаянной надежды, что его кто-нибудь убьет. «Что, не терпится умереть, Тацуми?» «Не беспокойся. Твое желание скоро исполнится. Только на этот раз я в проклятый меч не вернусь. На этот раз, когда ты погибнешь, я обрету свободу навечно». Я вскинул голову и посмотрел на луну, медленно поднимавшуюся над крышей храма. Клан Тени обречен на погибель. За то, что заточил меня в Камигороши, за то, что высокомерно решил, будто можно пользоваться моей силой в собственных целях. Никто из членов клана не спасется от моей мести. Всех ждут невиданные страдания и ужас. А в самом конце, когда госпожа Ханшу останется одна, одинешенька среди изуродованных трупов своих соклановцев, я лично сверну ее чертову шею, и с Каги будет покончено. Однако сперва нужно завершить еще одно дело. Я пошел по двору к подгнившим воротам храма. Камешки шуршали у меня под ногами. Нужно было торопиться. Впереди ждал долгий путь. Мне предстояло покинуть земли клана Неба, опять пересечь владения Тайо и перейти опасные горы Драконий Хребет, разделявшие Ивагота на две части. Переходить их было рискованно даже в хорошую погоду. На безлюдных высотах обитали всевозможные чудовища и йокаи. Столкнуться с каким-нибудь Цитигума или горной старухой было совсем не страшно. Но поговаривали, что камни Драконьего Хребта непостоянный и порой требуют жертв. Примечание: Цутигума, в буквальном переводе «земляной паук». Паукоподобное чудовище из японских мифов. Горная старуха. Имеется в виду мифическое чудовище Ямауба. Йокай в обличии жуткой пожилой женщины — существо, живущее в горах и лесах Японии. На узких извилистых тропках нередко пропадали люди. Прогулка по горам, кишащим йокаями и ками, меня ничуть не радовала. Но и моим преследователям там пришлось бы несладкое. Я твердо решил, что если кто-нибудь из клана Тени пойдет за мной через эти суровые неприступные вершины, я сделаю все, чтобы этот поход стал для шпиона последним. У ворот, где теперь валялись останки каменных стражей, некогда крепких и непоколебимых, я остановился и оглянулся на бойню во дворе. На лестнице храма лежали разрубленные на куски самураи Каги. В грязи остывало рассеченное тело Мадзуцуши. Проще простого. Я вдохнул запах смерти. Людей так легко убить. Все равно, что затушить свечку. Тацуми вновь дала себе знать. Его гнев полыхнул у меня в сознании, и я расплылся в улыбке. «Не тревожься, убийца демонов. Тебе не придется наблюдать за изничтожением Каги. Как только я обрету свободу, я избавлю тебя от страданий и отправлю твою душу в Дзигоку. Это только начало».